С любовными похождениями пришлось повременить, Татьяна сообщила о своем недомогании. Правда, при этом успокоила, сообщив, что ничего особенного, и через несколько дней все само собой пройдет. Да и погода, если честно, к прогулкам совсем не располагала. После краткого периода зимы на улице вновь вернулась осень с ее хлябями и пронизывающими влажными ветрами, временами дополняющимися еще и затяжными моросящими дождями. Словом, погода, соответствующая поговорке про собаку и хорошего хозяина. Пока появилось чуток свободного времени, Иван решил заняться давно намечаемым и откладываемым. Выстрогать из дерева точный муляж своего кинжала. Очень уж без ножен неудобно было кинжал с собой носить. А в городе как раз приметил мастерскую, занимающуюся ремонтом оружия. Явно и ножны к выданному им Ване муляжу сделать смогут. А вообще, кинжал надо было после изготовления муляжа прятать. Не дело это такую вещь в чемодане хранить. И просто украсть могут и бандиты, или жандармы обыск устроить. Сначала начал подыскивать подходящее местечко у них в комнате. Не нашел. Все очень уж гладко и открыто. Четыре стены, потолок, да пол. Пол застелен широченными и даже на вид массивными сосновыми досками. Так что тоже не вариант. Пошел исследовать общагу. В туалете пришла гениальная идея засунуть оружие на веревочке в вентиляционное отверстие. Похоже, мысли у всех дураков идут в сходном направлении. Место уже было занято мешочком с примерно сотней рублей мелкими купюрами и массивным серебряным перстнем. Вернул ухоронку на место и стал думать дальше. По всему выходило, что место для тайника придется делать на улице и надеяться, что кинжал не слишком заржавеет в неподходящих условиях. Точно так и поступил. Завернул тщательно промасленное оружие во много слоев вощеной бумаги и отнес получившийся сверток в лесопосадку. Был там один участок, где на поверхность выходила каменная гряда. Вот там под камень и определил Ваня свою прелесть полежать до лучших времен. Неожиданно вечером к Ивану пришел Аркадий. Первая мысль. Опять Наталья зачем-то вызывает в кустике. Только потом вспомнил, Наталье папа запретил навеки вечные с Ваней общаться. Тогда зачем? Учительки бы и сами, без помощи Аркашки, связались с Ваней, случись у них какая экстренная нужда, тем замечательным заклинанием все они владеют. Слова Аркаши прояснили ситуацию. «Иван, ты прости, что я вот так, бесцеремонно, очень деньги понадобились, а у тебя, как я случайно узнал, вроде с финансами все в порядке». «Нет, нет, я не шпионил». Начал он открещиваться, неправильно восприняв выражение лица собеседника. «Просто краем уха слышал от Вяземской, что ты заклинание у нее покупал. Да все в порядке. Лучше скажи, сколько тебе денег понадобилось?» Поинтересовался Ваня, предполагая, что друг пришел занять несколько рублей до стипендии. «Много надо. Если я не подниму интеллект к первому барьеру до начала зимней сессии, меня отчислит. Наш куратор сказал, что очень уж много нас, медиков, поступило в этом году. Я поспрашивал у наших, у большинства характеристики выше моих. Несколько человек даже уже свои барьеры прорвали. А отец в письме написал, что такую сумму семья так быстро собрать не сможет. Фью!» Присвистнул пораженный Лудильщиков. «Зелье на плюс один к характеристике стоит 300 рублей. Но ведь тебе явно надо больше. Это зелье я уже принял. Надо еще на плюс три, иначе не хватает. Аркаша, прости, но у меня просто нет в наличии таких денег. Зелье на плюс три же 2000 стоит, хотя бы 1000. Сколько-то у меня все же есть. И ты не думай, я в залог могу накопитель на 50 000 тебе оставить. Он много дороже стоит, только отец продавать мне его запретил. Сказал, что семейная реликвия, и вообще у него еще трем сыновьям магами становиться предстоит. Явно действие прокачанной у Вани удачи. Только на днях же размышлял на тему, где взять накопитель для прорыва барьера на своей выносливости, чтобы не палиться перед администрацией, и вот, такое предложение. Когда планируешь вернуть занятое? Уже деловым тоном поинтересовался у заемщика. Да лето точно не смогу, смутился Аркаша. У отца судостроительная верфь в Самаре. Дело хорошо идет, только беда в том, что зимой корабли никто покупать не будет. Только после того, как на Волге лед сойдет, а это в лучшем случае к маю, а то и вообще в июне, годится. До конца лета 1000 рублей под залог накопителя на 50 000 дать смогу. А, кстати, зачем нужен такой большой накопитель, барьеры же прорывать 20 000 не хватает. В масштабных ритуалах используют. Еще можно к артефакту какому привязать, только это слишком дорого по цене выйдет. Может, и еще где, я как-то специально этим вопросом не интересовался. Наш камень, трофей из турецкого Карса, еще от прадеда остался. Договор с Аркашей о займе решили составить по всем правилам, с привлечением свидетелей и письменным оговорением условий. Не то, чтобы подозревали друг друга в возможном мошенничестве, просто сумма немалая, а с Аркашкиной стороны еще и семейная реликвия предоставлена. Наконец, все формальности улажены. Ваня рухнул на кровать, подняв к свету полученный в качестве залога камень. Не такой уж и большой, с небольшую вишенку размером. Прозрачный, переливается в проходящих солнечных лучах всеми цветами радуги. Сокровище. Придется Ване сделать на своей одежде потайной карманчик, чтобы всегда с собой его носить. Если сливать в этот накопитель все возможные излишки маны, 20 тысяч единиц получится накопить в нем месяца через 2-2,5. То есть к Новому году Ване можно будет разобраться с третьей своей первичной характеристикой. И, самое главное, ни одна живая душа об этом не узнает. Уровень 9. Очки опыта до следующего уровня 402 25 600. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 15. Ловкость 19. Выносливость 20. 21. Интеллект 27. Дух 26. Свободные очки первичных характеристик 5. Выносливость достигла первого барьера характеристик, присущего вашей расе. Дополнительные характеристики. Удача 11. Восприятие 7. Харизма 2. Меткость 1. Скрытность 1. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 260-260. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Заключен двухлетний контракт с российским летным училищем, согласно которому надлежит ежедневно сдавать на нужды училища 95 единовременного максимального объема маны. На данный момент 247-260. Срок контракта 2 года. В случае систематического нарушения условий контракта возможна санкция со стороны системы. Глава 10. Днем, в ближайшую пятницу, Татьяна связалась с Ваней сама. Пожелала вечером встретиться со своим кавалером на уже ставшем традиционным месте. Тем, что под развесистыми ветками кустарника. Наверное, все девушки Академии ознакомлены, где Иван Лудильщиков с особами женского пола встречается. Одна беда, это летом ветви, усыпанные темно-зеленой листвой, от нескромных взглядов укрывали, сейчас же они стоят голыми. Будут Ваня с Таней всем сплетникам Академии глаза мозолить. Впрочем, эту даму должны сплетни беспокоить, а не Ваню. Раз сама место назначила, значит, знала, что предлагает. Пришел. Постоял немного, отогревая руки в карманах, однако совсем смеркается. Зря Ваня думал, что Татьяна плохо продумала момент маскировки. Ага, вот и она, легка на помине, грациозная, как лань, и сердитая, как. Ване никак не удавалось подобрать название хищника, чтобы с одной стороны был злобным, а с другой настолько же привлекательным. Может, хорек, не е, звучит как-то не совсем, хотя, надо признать, оба заданных по условию признака в нем сочетаются. Лудильщиков, ты невежа, выпалила Татьяна, едва только приблизилась на такое расстояние, что можно было уже не кричать, чтобы быть услышанной собеседником. Другой бы на твоем месте завалил цветами, или хотя бы регулярно осведомлялся о здоровье дамы, а ты, простите, барыня, мы сарапульские, благородным манерам не обучены. Дурачись, начал оправдываться Ваня, и еще шут к тому же. Подошедшая Таня ударила твердым кулачком Ваню по груди. «Я так скучала!» Выдохнула она полушепотом прямо в лицо приятелю и неожиданно крепко его поцеловала. Неожиданно и очень-очень приятно. Хотя, как-то слабо верится про любовь с первой встречи, скорее что-то хитрой девушке понадобилось от парня. Но вслух он, разумеется, сказал совсем другое. «Я тоже скучал, красавица!» «Ух ты!» Восхитилась красавица, видимо не зря говорят, что достойная и упорная женщина любого мужчину в человека может превратить. Ты, Лудильщиков, очеловечиваешься. Еще и по слогам констатировала внезапно рассмотренный ей факт. Далее пошла обычная приятная пикировка, какая бывает между интересующими друг друга молодыми людьми разного пола. Но недолгая, потому что снова начал накрапывать весьма холодный дождик, да и осенний ветер с Балтики все так же норовил залезть под одежду. «Ваня, я вся замерзла», проворковала хитрая лисичка, крепко обнимая своего кавалера. «Давай завтра встретимся после занятия и прогуляемся до города. Да я, собственно, не против. Немного растерянно согласился парень. А чего сразу по ментальной связи не сказал об этом? Ты все-таки чурбан бесчувственный. Обиделась? Мне захотелось хоть на минутку тебя увидеть. Ну, и еще маны на долгое общение не хватило. С четверкой в духе много не наговоришь. Так ты в следующий раз просто сообщай мне, чтобы связался с тобой, и отключайся. У меня маны достаточно. Вот такое у Вани странное свидание выдалось в этот раз. В своей комнате, немного отогревшись и выпив чашку горячего чая, он насел на Василия. «Вась, скажи, у вас с Пелагеей что-то было?» «Ну, было. А ты чего такие вопросы задавать начал?» «В городе? А где же еще? А где в городе?» «Ага, вон ты про что?» Восхитился своей догадливостью друг. «Так там недалеко. Помнишь, после синемы мы в бистро перекусить заходили? Вот в том же доме, только вход со двора. Там меблированные комнаты старуха по часам сдает». И, видя еще присутствующие сомнения на лице друга, добавил: «Да ты не бойся, не заблудишься. Там над ее подъездом вывеска приколочена. Подходишь, стучишься. 50 копеек за час, если просто комнату с кроватью, рубль, если чистое свежее белье и цветы. Хотя, сейчас, наверное, цветов уже не будет». На следующий день после занятия Иван связался с подругой и условился встретиться через час возле будки охранника. Таня мигом согласилась. Лудильщиков успел еще заглянуть в столовую, чтобы подзаправиться и сбегать к себе переодеться. Время-то и пролетело. Слава богу, дождя в этот день не было, да и ветер поутих. Подходящее время для прогулок. Татьяна была, как всегда, грациозна и неотразима. Сначала просто шли рядом, потом, чуть удалившись с любопытных глаз возможных свидетелей, взялись под ручку. Романтика. Девушка привела парня к одному из каменных зданий в центре, совсем недалеко от Екатерининского дворца. Над первым этажом красивого двухэтажного особняка белела огромная вывеска «Магическая лавка». Зашли внутрь. Ваня никогда в жизни не был в подобных заведениях, поэтому ему было очень интересно. Он жадно скользил глазами по витринам, усваивая названия предлагаемых товаров и услуг и соответствующие всему этому цены. Вот, к примеру, на стене висит огромный стенд, на котором крупными буквами выведено «Все по 200 рублей». Они же названия заклинаний за эту цену. Надо полагать, этому предлагается обучить неофитов. Очень интересно. Ваня залип, вчитываясь в названия и примеряя их на себя. Особо ценных заклинаний не было, но выбор все же предлагался внушительный. Татьяне надоело ждать, когда Ваня поймет, что он пришел сюда не один, и она решительно потянула его прочь от стенда. «Вот, смотри», — проворковала она, — «зелье, прибавляющее единицу к духу. Я смогу подольше общаться с тобой». Ваня, непонимающим взором уставился на девицу. Чего это она решила поработать в качестве зазывалы? «Ваня, у меня немного не хватает на это зелье денег. Займи мне, пожалуйста». «Сколько?» «Надо еще 85 рублей». «Ничего себе, это же пятая часть оставшихся в распоряжении Ивана капиталов. Я тебе обязательно после верну», — продолжала убеждать кавалера Татьяна, заметившая его колебания. «Очень замечательно», — объявил Ваня, поняв, что с деньгами расстаться все равно придется. «Только я с тебя долг буду получать другим способом. Заклинаниями отдашь», — заторопился он закончить свою мысль, заметив, что его спутница готова разразиться шквалом возмущения. «Ой», — выдохнула она, — «я про другое подумала». Обратно по направлению к своей академии Татьяна возвращалась в очень хорошем настроении, прыгала на одной ножке вдоль по тротуару, держась за Ивана свободной от бутылька с зельем рукой, улыбалась. «Сейчас или никогда», — внезапно решился Ваня и елейным тоном начал подлаживаться к своей спутнице. «Таня, а давай мы еще пока не пойдем назад в академию. Мне хотелось бы провести с тобой побольше времени. А что мы будем делать? Блин, и вот как отвечать на такой вопрос, чтобы не соврать? Снимем комнату, пообщаемся. Я куплю пироженки». «Пироженки, это хорошо», — сделала глубокомысленное заключение девушка после полуминутных размышлений. И Ваня повел. По пути завернули в булочную за обещанными пирожными, да Ваня прикупил еще маленький мешочек чая. Все равно у них в комнате заканчивается, так что в любом случае не пропадет. Вывеска над подъездом и в самом деле была, а еще на двери было приделано большое железное кольцо, при помощи которого Ваня и постучал, чтобы открыли. И с ценами Васька тоже не соврал. Рублевку старушка, божий одуванчик, запросила за комнату, кровать в которой была заправлена свежим бельем. «Мой друг говорил мне, что в эту цену у него входили еще и цветы». Ване не хотелось переплачивать за то, что он намерен был дополнительно затребовать у хозяйки комнаты. Так не сезон уже для цветов, касатик. Как малоумному принялась разъяснять ситуацию старуха. Ну, тогда не найдется ли у вас за место цветов пары чайных чашек и кувшина с водой? Отчего же не найдется? Всенепременно найдется. Закивала головой бабулька, выдавая искомое. Все время переговоров Татьяна простояла молча, словно ее это совершенно не касается, но и то радость. Могла ведь и возмущаться начать, что обстановка не соответствует ее романтическим фантазиям. Но вот, переговоры завершены, чашки с кувшином получены, молодые люди прошли в указанную им комнату. Сначала, скинув теплую одежду, и в самом деле принялись заваривать и пить чай с купленными пирожными. Тут Ваня свое слово держал крепко, но постепенно, по мере убыли уровня жидкости в чашках, в голову ему стали приходить все более фривольные мысли. «Давай хотя бы полежим на чистых простынях, раз за них деньги плачены», — сказал Иван и действительно улегся на постель. Чай был уже выпит, и Татьяне не оставалось ничего делать, как тоже расположиться по соседству с парнем. Сначала вновь начались робкие, почти невинные поцелуи. Постепенно руки расхрабрившегося Вани начинали все шире шарить по телу дамы. «Блин, ничего не чувствую сквозь слои твоих одежек», — наконец возмутился он, устав бороться с одеждой возлюбленной. «Ну, давай я сниму немного», — смущенно предложила Таня и принялась стягивать с себя слой за слоем, совсем, как капуста. Ваня изо всех сил помогал ей в этом увлекательном мероприятии, не забывая трогать и оглаживать высвобождаемые прелести. Потом Ваня и сам озаботился своими излишними в данный момент одежками. Прикосновения телом к обнаженной коже были куда приятнее. Потом разгорелась борьба за оставшиеся на теле девушки предметы женского туалета. Ваня, как более сильный и целеустремленный, победил и принялся оглаживать и пощипывать упругие Танины грудки. «Подожди», — шепнула подруга, когда Ваня совсем уж разгорячился. «Я выпью свое зелье». Подруги по комнате рассказывали, что после него все ощущения куда сильнее и приятнее, и она лихо замахнула содержимое недавно приобретенного бутылька. А ничего так, вкусненько, на вине сделано. А Ваня решил осуществить свою идею с ментальной связью. Вдруг да, в самом деле, сможет лучше свою партнершу чувствовать. И внезапно все стало совсем другим, более объемным и чарующим, что ли. Вожделение Тани заводило его еще сильнее. Ласки от него, ласки к нему, все это ощущалось, складывалось и приумножалось, словно в небеса воспарил, а потом опять на нашей грешной земле оказался, на смятых, пропитавшихся потом простынях, и болючие царапины на спине и плечах, а также обожание в глазах Танечки подтверждали, что как мужчина он оказался в этот вечер на высоте, а уже совсем вечером они долго стояли возле корпуса женского общежития, где подружки прямо-таки заждались девушку и ее рассказа об этом самом, и молча любовались друг другом. И, нет, любовью их отношения так и не стали. Скорее, можно было обозвать эти их отношения дружбой, дружбой телами. Но, черт возьми, как же возвышена была эта дружба. Наступившие вскоре после прогулки Вани с Таней холода сделали обычные летние тренировки студентов неудобными и малопродуктивными. В самом деле, по морозу без шинели особо не побегаешь, а в шинели не побегаешь тоже, неудобно. И пришлось администрации тренировки студентов летного училища в гимнастический зал переводить. Только кроме гимнастики там им начали еще и фехтование преподавать. Мол, ловкость от этого фехтования растет, как на дрожжах. Ваня лично в этом убедился. Не сразу, ближе к их первой сессии, но система выдала. Ловкость плюс один, и следом. Вы достигли первого барьера вашей расы для первичной характеристики ловкость. Еще одна первичная характеристика в первый барьер уперлась, а Ваня еще с предыдущей не разобрался, маны в достаточном количестве не накопил. А потом началась сессия. Все сразу начали бегать по знакомым, лекции экзаменационных предметов добывать. Студенты ж многие то лекции задвигали, то присутствовали телами, но не разумом на этих лекциях. Соответственно, записи не вели и сейчас очень паниковали. Ваня на лекции ходил исправно, ну, по большей части, и записи имел свои собственные, поэтому ни к кому не обращался, а тихо, мирно зубрил записанное. Очевидно, правильно зубрил, раз даже система это отметила. Интеллект плюс один. Сами же экзамены прошли. Просто прошли. Затруднений особых ни один из предметов не вызвал. Соответственно, ни троек, ни четверок. Одни отлично в Ваниной зачетке чернеют, а Ване даже особо и вспомнить нечего, разве что, как некоторые экзаменаторы усиленно придирались к нему, выяснив из предварительного опроса, что к дворянскому сословию Иван Лудильщиков не имеет никакого отношения, но и то отставали, ничего не добившись. Ваня на все вопросы отвечал без запинки, и даже намного более полно и развернуто, чем требовалось. Не зря, с самого поступления в училище, в библиотеке по паре часов чуть не каждый день сидел, зато сильно выделилась неделя после окончания сессии. В других-то училищах, входящих в состав их академии, после экзаменов каникулы начались. Студенты их, кто разъехался по домам, кто просто развлекался и бездельничал с утра до позднего вечера, иное дело в летном училище. Там, как в армии, отцы, командиры рассудили, что неозадаченный боец, потенциальный преступник, и озадачили своих студентов. Пусть нет в эту неделю обычных предметов, но вместо них с лихвой уроков по гимнастике и фехтованию добавили. А еще договорились с военными, квартирующими недалеко от царского села, чтобы будущих летунов на свои стрельбища пускать начали. Стрельба ведь из револьвера, первейшее дело в бою с неприятелем. Ага, особенно, если и вы и неприятель на дирижаблях по небу рассекаете. Так вот, строим три версты туда, три обратно. А все ради того, чтобы пару барабанов патронов в белый свет, как в копеечку выпустить. Ведь в саму мишень попадали единицы то изредка. Но Ване и этого хватило. Меткость плюс один. После такого нежданного подарка от системы Иван задумался, а почему он пытается прокачивать только первичные характеристики. По всему выходит, что, к примеру, такая характеристика, как удача, ничуть не менее важна, чем любая из первичных. Да, если рассудить по правде, Вани бы уже и на свете бы не было, если бы не удача. А ведь ему еще в армии минимум 3 года отслужить надо будет. Такова расплата за обучение в летном училище. Вдруг за это время война начнется? Вон Нестор Петрович, преподаватель основ государства российского, сколько рассказывает про злобную сущность английских лордов. Возьмут и нападут. И что тогда? У Вани меткость почти по нулям. Как он с врагами сражаться будет? Одна харизма ему пока без надобности. Управлять людьми Ване никто не доверит. Ни дворянин он. Долго размышлял Иван, как же ему его незаслуженно позабытые дополнительные характеристики тренировать. Ведь удачу штангой с гирями не прокачаешь. Ничего иного не надумал, кроме как отправиться в город, где он видел, когда с Татьяной гулял, вывеску казино на доме. Скорее всего, остатки своих капиталов спустит, но может случиться так, что и прокачается. Надо только не зарываться, и по самой мелкой ставке играть, чтобы выделенных им для этой цели 50 рублей дольше хватило. Задумано, сделано. Быстро собрался и пошел на выход из общежития, хоть ноги и гудели после сегодняшнего марш-броска на стрельбище. Только далеко не ушел. Татьяна с ним связалась. «Милый, ты это куда собрался? Видит она его, что ли?» Ваня завертел головой, пытаясь разглядеть подругу, а та уже совсем на полпути к нему. «Да вот, собрался в город, попытаюсь свою удачу прокачать», честно признался молодой человек, когда его дама приблизилась к нему. «Ой, я тоже хочу», захлопала в ладоши обрадованная Татьяна. «Если хочешь, пошли». «Конечно», через силу согласился Иван, «только учти, что у меня денег совсем мало осталось, тебе на развлечение денег выделить не смогу». «Ай», махнула рукой на признание парня девушка, «у меня самой немного есть». И пошли они в город уже вдвоем. А на самом подходе к цели попались им с Татьяной на пути еще парочка прелестниц. Татьяна Вяземская с подругой, имени которой Ваня до этого не знал. Подругу представили, как Ольгу, но Ивану было не до нее, он на задаче сосредоточен был. «А мы в казино идем», сходу разболтала важную стратегическую тайну его спутница. «Тогда и мы с вами», поставила Ваню в известность наглая аристократка, не спрашивая на то Ваниного разрешения. Обстановка в казино была с претензией на изысканность. Швейцар у входа в форменной ливрее, гардероб, где молодым людям взамен их верхней одежды выдали красивые номерки, широкая лестница на второй этаж, где, собственно, и происходило то действо, ради которого они сюда приперлись. В игорном зале уже собиралась публика. Пожилой пианист играл на своем инструменте ненавязчивую мелодию. К Ивану с дамами подошел в меру упитанный дядя с напомаженными усиками и предложил по бокалу шампанского. «Новым нашим гостям за счет заведения», – провозгласил он при этом. Для игры посетителям предлагались карточные столы, за которыми уже вовсю резались любители этого способа времяпровождения, и рулетка. Ваня выбрал для своей цели последнюю, только поменял для начала 50-рублевую денежную купюру на пару горстей фишек самого низкого достоинства. Дамы в точности повторили его действия, только Вяземская попросила для себя фишки не черного цвета, а красного, подороже номиналом. А потом началась игра. В шандалах вокруг игрового стола трещали свечи, распространяя вокруг себя медовый аромат сгоревшего воска, бегал, как заведенный по своему привычному пути шарик, крупье громко возвещал результаты ставок и привлекал внимание окружающих объявлениями о выигрышах за его столом. Ваня поначалу сильно осторожничал, ставил по одной, две фишки, пропускал туры. Татьяна в точности повторяла его действия. Иное дело Вяземская с подругой, с которой она на этот вечер объединилась карманами. Те лихо выставляли свои фишки, азартно болели за исход каждого забега шарика и потихоньку проигрывали. А Ване внезапно поперло. Раз выиграл, другой. Поставил весь результат выигрыша скопом и снова выиграл. И еще раз, и еще. Обе Тани, видя такое дело, окружили счастливчика и стали делать ставки в точности на те же позиции, что и Ваня. Еще и хихикали наперебой. «Ты в окружении двух Татьян, сдавайся, и загадывай последнее желание, оно обязательно исполнится, тогда делаем последнюю ставку и вне зависимости от результата уходим», — решительно заявил Ваня, которому сильно не нравилось то, что крупье отправил куда-то местного парнишку, служку с сообщением. При проговаривании сообщения этот незаслуживающий доверия господин то и дело зыркал в сторону их веселой компании. «Ура!» — завопили дамы, как оглашенные, когда и эта их ставка сработала. «И чего вопят?» – спрашивается. «Сумма-то небольшая поставлена». Оказалось, все не так просто. Зеленый сектор Zero, который приглянулся молодому человеку при последнем туре игры, увеличил поставленные капиталы в 35 раз. Для того, чтобы донести до кассы все фишки, пришлось им сгружать свои выигрыши на подносы, так много было выданных фишек. Хотя, Ваня подозревал, что это был чисто рекламный ход местного игрового заведения, ведь кроме фишек с мелким номиналом, в ходу здесь были еще карточки, куда большего достоинства, и чего бы крупье не выдать им их выигрыш в этих карточках. Возле кассы их поджидало трое мужчин весьма грозного вида. «Не могли бы вы, господа хорошие, проследовать с нами к администрации этого заведения? У них появились к вам некоторые вопросы». Вперед выдвинулась Вяземская. «Моя фамилия Вяземская. Татьяна Вяземская, вы все еще настаиваете, господа, на своем нескромном предложении?» Еще секунду назад такие грозные, мужчины внезапно смешались. Ване даже показалось, что в глазах громил промелькнул страх. «Нет, нет, все в порядке. Сию минуту наш кассир разменяет ваши фишки на деньги. Приносим извинения за причиненное неудобство». Внезапно и очень любопытно. «Кто же такая?» Это самая Татьяна Вяземская. И в этот момент пришло сообщение от системы. Удача плюс один. Оказывается, удача состоит не в том, выиграли ли вы в казино, а в том, смогли ли вы этот выигрыш унести с собой. Улов получился довольно внушительным. Ване и его подруге перепало по 500 с хвостиком рублей на каждого. Сколько получили в тот вечер Вяземская с подругой, было неизвестно, но явно, что гораздо больше, ведь и ставили они на выигрыш совсем другие деньги. Может вообще, не будь с ними Вяземской в тот вечер, никто бы и не стал цепляться к их выигрышу, но проверить так ли это у Ивана не было никакой возможности. К себе в комнату Иван возвратился снова богатым и не очень-то и довольным. Его подруга так страстно хотела похвастаться выигрышем перед девчонками, что пытаться зазвать ее еще раз в меблированные комнаты милой старушки, было заранее проигрышным делом. Впрочем, то, зачем Ваня изначально затевал это путешествие, он получил. Удача добавила в своем значении еще один пункт. Уровень 9. Очки опыта до следующего уровня 1204-25600. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 15. Ловкость 20. 20. Выносливость 20. 21. Интеллект 28. Дух 26. Свободные очки первичных характеристик 5. Ловкость и выносливость достигли первого барьера характеристик, присущего вашей расе. Дополнительные характеристики. Удача 12. Восприятие 7. Харизма 2. Меткость 2. Скрытность 1. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 260-260. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Заключен двухлетний контракт с российским летным училищем, согласно которому надлежит ежедневно сдавать на нужды училища 95 единовременного максимального объема маны, на данный момент 247-260, срок контракта 2 года. В случае систематического нарушения условий контракта возможна санкция со стороны системы. Глава 11. После получения почти халявных единичек в меткости удачи у Ивана словно глаза открылись. Ведь в самом деле, что легче и быстрее, прокачать характеристику, задранную прошлыми длительными тренировками практически в небеса, или подобную же, тоже нужную и важную характеристику, практически с нуля. Вопрос риторический, так как даже маленькому ребенку ответ будет абсолютно ясен. Осталось только посоветоваться со знакомыми. А как такие тренировки у других протекают? Странно, но большинство опрошенных даже и не задумывались о подобном никогда. Интересную и легко осуществимую идею подал Башинин. Он припомнил игрушку из своего детства под названием дартс. Всего-то и нужно для нее мишень, да несколько дротиков. А меткость прокачивается с гарантией. Это Сашка Башинин еще в детстве на себе испытал. Но полный вылет мозга случился у Ивана, когда он решил посоветоваться по поводу прокачки дополнительных характеристик с Васькой. Тот разом принялся прямо-таки фонтанировать идеями. И жизнь в комнате парней сильно стала напоминать дурдом. Счастье еще, что Афиноген, третий их сосед, завалил сессию и навсегда покинул их комнату, и вообще академию. Хотя, вроде, и нехорошо так говорить об однокурснике, но очень уж он был нелюдимый и тяжелый в общении человек, и он уж точно не одобрил бы их новые развлечения. Итак, о дурдоме. Прежде всего, Василий предложил прокачивать восприятие. А что для этого требуется? Правильно, держать его в постоянном напряжении. А, к примеру, тонюсенький, незаметный, слой меда, размазанный по столешнице, придаст попавшемуся в эту ловушку такое напряжение, что прямо ух, или мука, рассыпанная на покрашенной белой краской табуретке, или веревка, поджидающая неудачника поперек входной двери, или вариантов было масса, и каждый из них вызывал у попавшегося в ловушку помимо обострения зрения, обоняния и слуха, стойкое желание отомстить, и спираль противостояния двух соседей все раскручивалась. Но ведь заработала. Васька уже на следующий день сообщила о поднятии тренируемой характеристики. Ване до аналогичного сообщения системы пришлось помучиться 4 дня, восприятие плюс 1, а потом они отправились играть в прятки. Да не просто в прятки, а прятки в подвале, без единого источника освещения. Набили много шишек и поняли, что не каждая такая идея одинаково полезна. Ну, его нафиг, так и совсем убиться недолго. Но по вечерам в комнате свечи жечь перестали. А вдруг все-таки ночное зрение активируется? Идею с дартсом Васька тоже принял на вооружение. И даже модернизировал. Спрашивается, зачем кидать дротики в неподвижную мишень? Это же неинтересно и малоэффективно. Гораздо интереснее устраивать веселые баталии командой на команду. А что в лоб прилететь может тяжелым твердым набалдашником, прилаженным спереди от пучка птичьих перьев, так это издержки процесса. Пары дней не прошло, а команды бледнолицых индейцев по вечерам уже носились по территории академии, оглашая ее своими дикими криками. Странно, но таким образом у Вани первой прокачалась вовсе не меткость, а скрытность. Скрытность плюс один возникла надпись после того, как Иван, сидя в засаде, подкараулил соперников из училища по техномагии. Хотя, меткость у нашего героя тоже прибыла. Целых 2 раза по единичке система отмерила. Эта новая забава настолько понравилась парням Академии, что даже чемпионат в Академии провели по такому вот дартсу. Победила команда аристократов из их училища, чему никто особенно не удивился. Аристократы с детства занимались всякими физическими тренировками, у них характеристики куда круче раскачаны были, чем у прочих простолюдинов и мелких дворян. А Ваня участие в чемпионате принять не смог. Накануне у него, наконец-то, накопилось нужное количество маны в накопителе, и он не удержался от преодоления барьера на своей выносливости. Ведь не будь этого барьера, наверняка за осень хоть одна бы единичка в этой характеристике да прибавилась. Кроссы-то они каждый день тогда бегали. Барьер снял, только позабыл, что дело это совсем не безболезненное. Точнее, помнил, но не думал, что будет так тяжело и долго. Заболели все мышцы разом, словно рвались они от напряжения. Сознание Иван на этот раз не терял, но нормально, без болей, передвигаться смог только через 3 дня. Как раз к тому времени чемпионат по дартсу уже и закончился. Но Иван все равно радовался, как ребенок, ведь при прорыве барьера система выдала еще одну надпись. Ваша родная мана на 20 лучше усваивается организмом. Избыток маны переведен в очки опыта. Очки опыта плюс 4000. Подтвердились сведения, вычитанные им в библиотечной книжке. 10 уровень стал для него пусть и не намного, но ближе. Завершилось и противостояние Вани с Васей. Победила дружба. Просто, после прибавки еще по одной единичке восприятия у парней по очереди загорелась надпись «Получен навык предчувствия опасности 1» и они практически перестали попадаться в ловушки друг друга. А если соперник все равно не попадается, зачем тогда нужны эти самые ловушки? Одни неудобства от них. «Ваня, а у тебя на сегодняшний вечер планы есть?» – спросил его Василий, когда поутру они собирались на занятия. «В сущности, никаких. Если только в библиотеку ненадолго заглянуть, новый номер магического вестника должен был прийти. А что, а не мог бы ты какое-нибудь занятие себе еще найти? Так, чтобы до вечера в комнате не появлялся. Я бы Полю к себе позвал. Надоело в город бегать, да бабке деньги за комнату платить. Ну, ладно, тогда я сам в город сбегаю после библиотеки. Закупиться кое-чем нужно. Вот и ладушки, вот и здорово», — обрадовался сосед сговорчивости Ивана. Ване не хотелось, конечно, никуда идти этим вечером, но ведь долг платежом красен, кто знает, не понадобится ли ему вскоре эта услуга от самого Василия. После занятия Иван, как и собирался, заглянул в библиотеку. К сожалению, доставка почты в этот день задерживалась, и с новостями магии ему ознакомиться так и не удалось. Что ж, раз к себе идти нельзя, остается только, в самом деле, до царского села топать. Ваня все же решил потратиться на приобретение хотя бы одного зелья, повышающего характеристику. В конце концов, кормят и одевают их за бесплатно, еще и стипендию выдают, деньги потихоньку копятся и лежат мертвым грузом. А заклинаний новых больше никто ему так и не предлагает. Снег приятно скрипел под подошвами сапог, солнечные блики, отраженные миллионами свежевыпавших снежинок, слепили глаза. Приятно вот так прогуляться после долгого нахождения в сумрачной аудитории. Так и прошагал почти до самого центра города, как вдруг, уже на самом подходе к площади перед Екатерининским дворцом, за которой лежала требуемая Ване магазинная улица с ее магической лавкой, почувствовал, что дальше ему идти сильно не хочется. Впереди опасность. Иван Лудильщиков с детства был очень практичным ребенком и никогда не лез во всякие авантюры, чтобы лично познакомиться с опасностями. Не пошел он вперед и на этот раз. Просто двинул мимо площади и дворца по протоптанной тропинке в глубине дворов. Там его чувство опасности вело себя вполне тихо. Обещанная опасность себя проявила, когда Иван поравнялся с крышей дворца, выглядывавшей в просвет между двумя доходными домами, что своими изукрашенными лепниной фасадами обрамляли дворцовую площадь. Где-то там, на площади, гулко бухнул взрыв, после чего послышались приглушенные расстоянием хлопки револьверных выстрелов. Если бы Ваня продолжал идти так, как шел изначально, то оказался бы сейчас в самом центре заварушки. Молодая пара, шедшая до этого под ручку впереди Вани, как мотыльки на огонь, поспешила прямо по снегу в направлении звуков перестрелки. Ваня не пошел вслед за ними, но все же приостановился, чтобы пронаблюдать за смелой парочкой. То, что он оказался прав в своем нежелании идти навстречу опасности, подтвердилось почти тут же. Из того же проема между домами, через который Ваня созерцал крышу дворца, выбежал молодой мужчина. Как раз навстречу двум невезучим любопытствующим, что, перебравшись через сугробы, спешили на площадь. Непонятно, не то террорист таким образом избавлялся от нежеланных свидетелей, а может, просто не выдержали нервы, но мужчина принялся расстреливать молодых людей из своего револьвера. Злоумышленник, выполнив свое черное дело, скрылся среди сараев, в беспорядке натыканных жильцами во дворе своего дома, а Ваня поторопился к пострадавшим. Может, им еще можно помочь? У мужчины шансов не было изначально. С пулей, попавшей прямо в глаз, не живут. Женщина же, пусть с хрипами и клёкотом, но еще дышала. Ваня опустился перед ней на колено и приложил ладонь к ее лицу, направляя всю скопившуюся у него за время прогулки ману в свое лечебное заклинание. Лучше бы было, конечно, прикладывать ладонь непосредственно к самой ране, но пуля попала ей в грудь. А там, как Иван убедился на своей подруге, у женщин слоев одежек не меньше, чем листьев в капустном кочане. Мана кончилась. Да ее и было-то после сдачи ежедневной дани училищу не так, чтобы шибко много. Оставалось решить, позволить этой незнакомой женщине умереть или потратить на нее запас маны, сбереженный им в накопителе для прорыва барьера на ловкости. Ваня со вздохом полез в потайной карман за камнем. Когда с площади прибежали жандармы, опасность для незнакомки уже миновала. Ваня, убрав обратно в потайной карман опустевший накопитель, в бессилии сидел рядом со спасенной, бездумно созерцая надписи перед своим взором. Дух плюс один и ниже. Вы впервые спасли жизнь незнакомого человека. В связи с вашим положительным мировоззрением вам полагается награда от системы. Сделайте свой выбор. Ваш конструкт малое лечебное заклинание трансформируется в среднее лечебное заклинание. Дух плюс три. Казалось бы, легкий выбор. Среднее лечебное заклинание Ваня в списке, вывешенном на стенде в магической лавке, видел, в том, над которым крупными буквами выведено, все по 200 рублей, а зелье на плюс 3 к первичной характеристике 2000 стоит, да еще и действует это зелье на мага лишь однократно, разница по деньгам в 10 раз, только далеко не все так однозначно, дело в том, что между заклинанием, подаренным системой и точно таким же по названию заклинанием, выученным самостоятельно, огромная разница, подарки или награды от системы и действуют куда эффективнее, и маны потребляют меньше, но самое главное, они масштабируемые, то есть могут развиваться вместе с магом, переходя в конечном итоге на следующую, более высокую ступень. О таком их свойстве и Григорий Левич на своих семинарах рассказывал, и Ваня в книжках, в библиотеке, о примерах подобных метаморфоз читывал. А большое лечебное заклинание – это уже конструкт из разряда стратегических. Его ни за какие деньги не купишь. Маг, овладевший таким заклинанием, сразу переходит в когорту сильных мира сего. Жить-то все хотят, а таким заклинанием владеет на всей земле хорошо, если десяток целителей. Словом, Ваня выбрал улучшение заклинания. Дух он и сам, каким-нибудь образом прокачает. Кадет, потрудитесь встать, когда с вами офицер разговаривает. Из хлопот с системой Ивана выдернул противный и пронзительный фальцет жандарма, стоящего перед сидящим на снегу Ваней. «Кто вы такой и что делаете поблизости от места преступления?» Уже тоном потише, но все так же требовательно вопросил он, когда Лудильщиков с трудом поднялся на ноги. Учащийся первого курса летного училища, Иван Лудильщиков, доложился Иван, чувствуя, как противная слабость постепенно оставляет его тело, оказал магическую помощь пострадавшей женщине. Какую помощь может оказать учащийся первого курса летной академии? Въедливым тоном снова спросил жандарм, выделяя голосом замеченные им несуразности в ответе студента. И ответьте, наконец, что вы здесь делали, вдали от вашей академии, владею малым лечебным заклинанием, направлялся в магическую лавку на предмет закупки необходимых для учебы материалов. Боюсь, что я вынужден вас задержать, до выяснения, так сказать. И Ивана Лудильщикова под конвоем отвели в жандармское отделение, где и мучили допросами, пока его, совсем уж обессиленного, не вызволил из-за стенков поздно вечером этого дня куратор Ваниного курса, Вениамин Яковлевич Завгородних. Ни за каким зельем Иван, разумеется, уже не попадал. Начало учебного дня на следующий день совпало для Ивана с вызовом в кабинет ректора. Оказывается, вчера того немало напрягли по поводу его студента-посланца из жандармского управления. Они вытрясли практически все сведения об Иване, какие только были известны администрации, и даже затребовали разрешения на обыск Ваниного места жительства в общежитии. Разумеется, в обыске им было категорически отказано, иначе ректора самого бы не поняли не только студенты, но даже преподаватели. Вот только, семена сомнений, посеянные деятелями в лазоревых мундирах в сознании ректора академии, дали свои ядовитые всходы. «Проходи, Лудильщиков, да не стой столбом, присаживайся», приветствовал Ивана ректор, когда тот, несмотря на предварительное извещение секретаря для вежливости, постучался в дверь ректорского кабинета. «Очень много хлопот доставила мне твоя вчерашняя прогулка в город. Я ни в чем не виноват, господин ректор. Просто оказался в неудачное время в неудачном месте», твердо отвечал Иван, заранее продумавший свою линию поведения по данному вопросу. «Ага, ага», покивал головой сей достойный начальник. «Только каким образом ты смог лечить, если учишься на летуна? Или у тебя внезапно оказался открытый класс целителя? Система дала мне какой-то класс, господин ректор». Вот только у нее в этот момент произошел, очевидно, Какой-то сбой, и вместо названия класса там значатся какие-то закорючки. Но прибавки этот класс сдает в интеллект и в дух. Очевидно, что это что-то магическое. А заклинание малого лечения я просто выучил. Полезное же, в жизни пригодится. Вон оно что, протянул ректор задумчиво. В принципе, все сходятся. Малое лечение, заклинание первого уровня, и любой маг мог ему обучиться. Интересно, что же скрывается за теми закорючками? Вдруг... Какая редкость. В конечном итоге Ваню все же отпустили и даже не ругали слишком строго, но напутственное предупреждение все же выдали. Постарайся, Иван, чтобы я больше не слышал о тебе иначе как об успешном студенте. А то сам понимаешь, следующий раз поход в город аукнулся Ване, когда он набирал на свой поднос еду во время обеда в столовой. Там его подловила Татьяна. Она отозвала его вместе с подносом в сторонку и выдала: «Ну и гад же ты, Лудильщиков». «Ты это о чем?» – недоуменно спросил подругу парень. Он-то думал, что ему снова придется рассказывать о своих вчерашних приключениях. «Ты почему вчера ко мне в общагу не пришел, когда Пелага к вам в комнату намылилась? Так бы меня к тебе и пустили. На входе у вас такая церберша сидит, кого хочешь загрызет. Опять же не одна ты оставалась в комнате. Вы же тоже по трое живете. С Дуськой бы я договорилась». «Но ты же без меня в город пошел, а я что, всегда теперь обязан туда с тобой ходить?» – вспылил Иван, нервы которого еще со вчерашнего дня были не в порядке. Короче, разругались вдрызг на потеху всей академии, ведь из-за столов на них глазело немало народу. Ну и, последней вишенкой на торте стал вызов Ивана после занятий к будке охранника. «Лудильщиков, там к тебе пришли!» – крикнул громко в коридоре кто-то из студентов. Кого охранник попросил известить Ваню об ожидавшем того на КПП посетителе. Пришлось Ване, чертыхаясь, натягивать верхнюю одежду и топать к выходу с территории академии. Возле будки охранника Ваню встречал мужчина средних лет, одетый в длинное пальто с каракулевым воротником и каракулевую же папаху. Его глаза на открытом, вызывающем доверие лице, смотрели цепко и как-то изучающе. Гауф Теодор Яганович, главный врач Царскосельской городской больницы. Представился он Ивану, протянув руку для рукопожатия. «Скажите, молодой человек, это и вправду вы лечили госпожу Иноземцеву?» «Простите, Теодор Яганович», еще раз повторил свое отчество пришедший на встречу с Иваном доктор. «Да, Яганович, я не знаком с госпожой Иноземцевой. Это та девушка, которая пострадала вчера во время нападения на карету московского оберполицмейстера князя Львова. Если речь идет о девушке, раненый убегавшим террористом в грудь из револьвера, то да, ее лечил я. Тогда у меня к вам есть важное дело, господин Лудильщиков». Весь в внимании, Ваня изо всех сил пытался произвести приятное впечатление на собеседника. Не хватало, чтобы еще и этот господин отправился к их ректору с жалобой. «Не согласились бы вы поработать у нас в больнице? Боюсь, вы неправильно понимаете мое положение, господин Гауф. Я студент первого курса летного училища. С утра и до двух часов пополудни мое время полностью занято учебой. У меня нет ни времени, ни возможности работать у вас. Опять же, чтобы лечить, нужны же какие-нибудь документы». Про документы Ваня знал точно, не зря до летного училища работал по вечерам добровольцем, санитаром в Сарапуле. «Документы не проблема, если вы, в самом деле, сможете лечить наших больных на таком же уровне, как в случае с госпожой Иноземцевой. Остается проблема с моим свободным временем и разрешением со стороны нашей администрации. Хотя бы по 2-3 часа по вечерам, и то уже хорошо. Единственный на все царское село целитель принимает у нас самых тяжелых больных тоже по 2 часа, да еще и всего 2 раза в неделю. А практиканты из вашей академии появляются только летом. Да и уровень их лечения...» Господин Гауф поморщился, очевидно, вспомнив неприятный случай с практикантами. «Осталось убедить нашего ректора. А, да, есть же еще одна проблема. По договору с академией я вынужден сдавать каждый день почти всю ману. В случае с девушкой у меня в кармане отыскался накопитель, куда я сбрасывал остающиеся в моем распоряжении крохи маны почти за все время учебы. Теперь этот накопитель пуст. Мда, своих накопителей с маной у меня нет», — призадумался главврач. «Хотя, постойте, вы говорите, что каждый день сдаете свою ману училищу. У меня будет, о чем договариваться с вашим ректором. Но предварительно я хотел бы окончательно договориться с вами. Предлагаю вам работу по будням в течение 2 или 3 часов по вечерам в качестве целителя. Оклад могу предложить, ну, скажем 50 рублей в месяц, а я возьму и соглашусь, только давайте, вместо денег вы мне будете платить новыми заклинаниями, одно второго уровня или два первого, так было бы и вам проще и мне выгодней, хм, думаю, такую оплату я смогу устроить. Господин Штольц, владелец магической лавки, входит в число наиглавнейших городских меценатов. Осталось отпросить вас у руководства и обеспечить маной. Если все у меня с моими планами получится, я навещу вас завтра. Они еще раз пожали друг другу руки в знак заключения предварительного устного договора о намерениях и разошлись по своим делам. Ой, Иван, я совсем забыл тебе сказать, что Поля вчера просила тебя связаться с Татьяной. Ты вчера так быстро убежал, что она не смогла этого сказать тебе лично. Поздно спохватился Васька. Да все нормально. Мы с Татьяной уже обо всем поговорили. Не рассказывать же Василию, что с Танькой он разругался. Так Васька обязательно начнет расспрашивать про подробности, а у Вани сейчас голова совсем другим занята. Иван улегся на свою кровать и принялся вспоминать в подробностях состоявшийся разговор. Хорошо было бы, если все срослось, как надо. Помнится, от целительства в Сарапуле у него дух хорошо рос, да и очки опыта быстро прибывали. Лишь бы насчет накопителей с маной этот самый Гауф договорился. А еще заклинания новые можно было бы получить. Вдруг там есть что-то получше объявленных на стенде. Ваня сам не заметил, как уснул. И снилось ему, что некий немец, как две капли воды, похожие на их сарапульского шульмейстера, выкладывает перед Ваней один за другим листки с описаниями доступных для изучения Ваней заклинаний. А заклинания, одно другого круче. Тут и молния с огненным копьем, и целый список лечебных заклинаний. А потом шульмейстер, хитро улыбнувшись, выложил перед Ваней еще один листок, на котором в заголовке крупными буквами было написано: «Полет. Заклинание третьего уровня. Уровень 9. Очки опыта до следующего уровня 6994 25600. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 15. Ловкость 20. Выносливость 21. Интеллект 28. Дух 27. Свободные очки первичных характеристик 5. Ловкость достигла первого барьера характеристик, присущего вашей расе. Дополнительные характеристики. Удача 12. Восприятие 9. Харизма 2. Меткость 4. Скрытность 2. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 270-270. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Заключен двухлетний контракт с Российским летным училищем, согласно которому надлежит ежедневно сдавать на нужды училища 95 единовременного максимального объема маны. На данный момент 257-270. Срок контракта 2 года. В случае систематического нарушения условий контракта возможна санкция со стороны системы. Глава 12. На учебу в то утро Иван шел в сильно приподнятом настроении. Возможно, да что там возможно, обязательно. Сегодня к Ване вновь придет господин Гауф и объявит о том, что он все уладил, со всеми договорился, и Ваня может приступать к работе целителем в их городской больнице. Время шло и уже перевалило за полдень, а главврач все не появлялся, а потом и занятия закончились. Ваня заторможенно плелся с последнего занятия и предавался самым мрачным сомнениям. «Что, Лудильщиков, ты уже насушил сухарей?» — внезапно спросил его Никита Огарев, настоящий князь и вообще один из самых главных мажоров их курса. Он стоял у окна, как всегда, в окружении двоих своих приятелей и нескольких девчонок из числа будущих медиков. «Каких сухарей?» – недопонял Ваня. «Обычных сухарей. Их всегда будущие каторжане сушат. Тобой же охранка заинтересовалась, значит, для сухарей, думаю, уже самая пора». Приятели-прихлебатели дружно рассмеялись на шутку патрона, а девчонки вообще жадно пожирали Ваню глазами. Наверняка, сплетня про Ваньку каторжанина завтра будет самой повторяемой не только среди летунов, но и медиков тоже. «Знаешь, князь», — Ваня выделил голосом титул своего недруга, — «я до сего момента думал, что базарные сплетни только бабы распространяют. Да ты». Огарев никак не мог подобрать подходящие случаю слова, чтобы припечатать имя обнаглевшего простолюдина. «Все, Лудильщиков, ты нарвался. Горько жалеть будешь, что пасть разъявил на дворянина, и никакой башенин тебя не спасет». «Ага, буду жалеть». И Иван индифферентно побрел дальше. На сегодняшний день у него другие проблемы, а угрозы князя — пакостить, конечно, попытается, но на что-то серьезное вряд ли решится. «Слушай, Вань», — пристал к нему Васька, — как только они зашли в свою комнату. «У меня к тебе личный вопрос имеется. Можно, валяй», — разрешил Иван, плюхаясь на свою кровать. «Совсем интимный вопрос, дорожай уже быстрее. Что поделаешь, настроение снова не к черту. Что ты такое делаешь, что женщина на небо улетает? Какое-то заклинание специальное, не понял. Это ты о чем?» Ваня даже приподнялся, чтобы видеть соседа, настолько его заинтересовал разговор. «Твоя Татьяна моей поле хвасталась, как ты на нее воздействуешь. Моя настолько прониклась, что даже мне поручила тебя расспросить. А, вон ты про что? Да все просто. Включаешь ментальную связь и ощущаешь взаимное удовольствие. Погоди, ты что, все это дело под заклинанием делаешь? Ну, ты монстр. Это ты сейчас оскорбил или похвалил? Что-то я не понял». Восхитился. «Мы с Пелагеей свою ментальную связь только для отправки коротких сообщений используем. Мана слишком быстро расходуется. Васька, по глазам видно, что расстроился. Неужели у других настолько низкие показатели духа?» Ваня попытался припомнить, что он слышал о характеристиках своих знакомых. Вроде, Танька говорила про четверку в духе. Теперь, после зелья, стало быть, пятерка. Да, не густо. Интересно, как у других ее подружек. Может, спросить? Не, лучше не стоит. Непонятно с чего, но разговор о личных характеристиках, классах и прочих возможностях, предоставляемых системой, у людей стал очень интимным моментом. Не зря даже Васька, который очень часто запросто плюет на правила, дважды переспросил, прежде чем задать свой вопрос о возможно известном Ване заклинании доведения женщины до экстаза. Ладно, раз пока главврач не идет приглашать Ваню на работу, стоит потренироваться в изученном ими сегодня на занятии заклинании. Вроде бы, ничего особенного. Ветродуй – обычное воздушное заклинание первого уровня. Только вся соль в том, что для летунов это заклинание может оказаться последним, что отделяет их жизнь от смерти. И это ни разу не метафора. Артефакты воздушного потока, используемые на дирижаблях в качестве основных двигателей, хоть и исключительно редко, но выходят из строя, и тогда единственным, что сможет спасти воздушное судно и довести его до своей причальной мачты, становится воздушный маг с этим вот простейшим заклинанием. А еще в воздушном бою, хотя пока в мире и зафиксированы лишь единицы боевых столкновений дирижаблей между собой, это же самое заклинание обеспечивает дополнительную маневренность. А вожделенное для Вани заклинание полета, в отличие от ветродуя, всего лишь служит признаком статуса воздушного мага, знаком, отличающим истинного воздушного аса, каких мало, от обычной воздушной серой скотинки. Так Иван и работал в качестве вентилятора, пока не раздался стук в двери их комнаты. «Ура! Пришел все-таки господин Гауф!» Пронеслась мысль в голове, пока спешил к двери, чтобы ее открыть, но на пороге обнаружил всего лишь Сашку Башинина, а вовсе не главврача с разрешением на работу. «Иван, я пришел к тебе серьезно поговорить». С порога начал, действительно серьезным тоном, его земляк. «Проходи», отступил в сторону от дверного проема Ваня, пропуская Башинина в свою комнату. Ваня усадил гостя за стол, сунул ему в руки чашку со свежезаваренным чаем и придвинул поближе тарелку с печенюшками, закупленными Василием накануне у одной из уличных торговок, которые временами приносили продукты своего кулинарного творчества к воротам академии. Сам тоже с чашкой чая уселся напротив. «Иван», снова начал свою речь старший Ванин товарищ, «ты понимаешь, что принародно оскорбив князя Огарева, ты не оставляешь ему никакого выбора. Он сам первый начал, принялся оправдываться Лудильщиков, которому и самому не нравилась получившаяся ситуация. Похоже, ты не понимаешь всех нюансов вашей ссоры», принялся разъяснять Башинин. «В высшем обществе, к которому принадлежит Никита, все очень стандартизировано и завуалировано. Любой взмах веером барышни, любой цветок в букете кавалера, несут массу информации. Нас всех этому учат с самого детства. Ты знаешь, что у дворян существуют два повода к дуэли, при которых обычное примирение признается марающим понятие чести. Может, угадаешь, какие? Откуда я знаю?» Отозвался Иван, которому вовсе не нравилось, к чему клонил Сашка. «Всего два повода: сравнить дворянина с простолюдином и усомниться в его мужественности». Башинин сделал паузу и посмотрел Ване в глаза. «Ты одной своей фразой умудрился пройтись по обоим. И что теперь мне делать?» Ване страсть как захотелось вернуться на чуть-чуть в прошлое, чтобы исправить допущенную грубую ошибку. «А ничего уже сделать нельзя», как-то обреченно ответил сын их градоначальника. «Формально, Ты можешь прилюдно извиниться перед князем за оскорбление. Проблема в разнице ваших статусов. Он даже на дуэль тебя вызвать не может, пока ты офицерское звание в конце учебы не получишь. При принесении извинения простолюдин должен встать перед аристократом на оба колена, склонив голову. Только тогда вступит в действие другой неписанный закон. Ты навсегда потеряешь свою честь. С тобой даже разговаривать для благородных будет считаться недостойным делом. Разумеется, при таком варианте событий, администрации училища не останется другого выбора, кроме как исключить тебя из рядов учащихся. Ты же не пойдешь на такое, ни в коем случае. Вот и я о том же. У Никиты осталось два варианта. Дожидаться окончания тобой нашего училища, терпя все это время умаление своей чести и предоставляя недругам рода прекрасную возможность унизить род Огаревых еще больше, и тогда уже вызвать тебя на дуэль, или попросту подослать людей, чтобы те втихую разобрались с тобой. И как ты думаешь, что для него будет проще сделать? Башенин давно ушел, а Ваня все сидел молча, уставившись остановившимся взором в никуда, и раз за разом проигрывал в своем сознании только что состоявшийся разговор. В этот день господин Гауф так и не появился, как не появился он и в день следующий. Ване стало понятно, что с надеждами на быструю прокачку можно проститься. Начал примиряться он и с возможными проблемами со стороны рода Огаревых. Только повесил над своей кроватью самодельную мишень, достал по несколько раз за вечер тренировать свою меткость при помощи пучка дротиков. Раз уж система так все устроила, что тренируясь в детской игре, он может странным образом научиться метко стрелять из огнестрельного оружия, нужно этим пользоваться. Может и в самом деле, придется через год с небольшим сойтись на дуэли с прирожденным аристократом, а у них тренировки характеристик возведены едва ли не в культ. Вновь нарисовался на Ванином горизонте главврач местной городской больницы лишь через неделю. Он, тщательно избегая взгляда глаза в глаза, поведал студенту о возникших у него проблемах с обеспечением Ваниной деятельности МАНЭ и спросил от имени спасенной Вани дамы разрешения посетить ею парня после окончательного выздоровления. Ване вот вообще не нужны были возможные благодарности со стороны незнакомой женщины, но законы вежливости черт бы их побрал. Разрешение на визит дал и скорейшим образом постарался завершить неприятный разговор с таким необязательным в своих обещаниях человеком. Послужили ли ссора с аристократом и разборки в полиции еще одним основанием для окончательного разрыва, или просто все так совпало, но и Татьяна совершенно пропала с Ваниного горизонта. Если правда в мире существует неписанный закон на черных и белых полосах в жизни человека, то у Вани наблюдалась именно она, жирная, угольно-черная полоса. Впрочем, вполне возможно, все локальные невзгоды молодого человека были действием совсем другого мирового закона, закона мирового равновесия. Просто весы, олицетворяющие этот закон, зачастую так велики, что при созерцании одной их чаши, чаша, уравновешивающая первую, теряется в туманной дали.